пустые темные окна, взгляд устремленный вдаль. Земля из холодного воска, в сумрачном небе печаль. Здесь я, но здесь меня нет. Там, где ты был не один, там, где есть она, свет. В моей свободе я пилигрим. Я расправляю крылья свои и лечу, лечу. У того, чья душа отстала в пути, у того.